— говорит ей матка. «Так их злодеев и надобно!» Приходит вторая невестка. «Ах, матушка, вашего сына, а моего мужа погубил буря-богатырь Иван Коровий сын! Да я отсмею ему эту насмешку, забегу вперед, оборочусь прекрасным садом, через тын будут висеть плоды разные, сочные, пахучие. Захотят они сорвать, что кому понравится, тут-то их и разорвет по макову зернышку!» Отвечает ей матка. «И ты хорошо вздумала!» Приходит третья, меньшая невестка. «Ах, матушка, погубил буря-богатырь Иван Коровий сын вашего сына, а моего мужа! Да я отсмею ему эту насмешку, оборочусь старой избушкою, захотят они обночевать в ней, только взойдут в избушку, тотчас и разорвет их по макову зернышку». «Ну, невестки мои любезные, если вы их не сгубите, то завтрашний день сама забегу наперед, оборочусь свиньёю и всех троих проглочу». Буря-богатырь, сидя на печи, выслушал эти речи, вылетел на улицу, ударился оземь и сделался опять молодцем. Свистнул, гаркнул молодецким посвистом, богатырским покриком. «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Конь бежит, земля дрожит. Буря-богатырь сел на него и поехал. Навязал на палочку мочалочку, догоняет своих товарищей и говорит им: «Вот, братцы, без какой плеточки я жить не могу!» «Э, брат, за какую дрянью ворочался! Съехали бы в город, купили бы новую!» Вот едут они степями, долинами, день такой жаркий, что терпенья нет, жажда измучила. Вот и зеленый луг, на лугу трава муравая, на траве кровать тесовая. «Брат Буря-богатырь, давай лошадей накормим на этой травке и сами отдохнем на тесовой кроватке. Тут и колодец есть, холодной водицы попьем». Буря-богатырь говорит своим братьям: «Колодец стоит в степях и в далях. Никто из него воды не берет, не пьет». Соскочил с своего коня доброго, начал этот колодец сечь и рубить, только кровь брызжет. Вдруг сделался день туманный, жара спала и пить не хочется. «Вот видите, братцы, какая вода настойчивая, словно кровь!» Поехали они дальше. Долго ли, коротко ли, едут мимо прекрасного сада. Говорит Иван-царевич старшему брату: «Позволь нам сорвать по яблочку». «Эх, братцы, сад стоит в степях, в далях. Может быть, яблоки-то старинные да гнилые. Коли съешь, еще хворь нападет. Вот я пойду посмотрю наперед». Сошел он в сад и начал сечь и рубить. Перерубил все деревья до единого. Братья на него рассердились, что по-ихнему не делает. Едут они путем дорогою. Пристигает их темная ночь. Подъезжают к одной хижине. «Брат Буря-богатырь, вишь, дождик заходит, давай обночуем в этой хижинке». «Эх, братцы, Лучше раскинем палатки и в чистом поле обночуем, чем в этой хижине. Эта хижина старая, взойдем в нее, она нас задавит. Вот я сойду да посмотрю». Сошел он в эту избушку и начал рубить ее, только кровь прыщет. «Сами видите, какая эта избушка, совсем гнилая. Поедемте лучше вперед». Братья ворчат про себя, а виду не подают, что сердятся. Едут дальше. Вдруг дорога расходится надвое. Буря-богатырь говорит: «Братцы, поедемте по левой дороге». Они говорят: «Поезжай куда хочешь, а мы с тобой не поедем». И поехали они вправо, а буря-богатырь влево.